Глава 12. Колеблющиеся воспоминания сплетают сны и всплывают на поверхности воды. После того, как выделенное ученикам Академии Владыки Демонов свободное время подошло к концу, мы вместе с ними прогулялись по Зиархейзе. Помимо Святой Земли Бога Дракона, кострища были разведены еще во многих местах города, и в которых также посвященные Господу песни исполнили церковные хоры. Вероятно, из-за того, что в этот период сюда приезжало множество паломников, нас встречали не подозрительными взглядами, а наоборот тепло, хотя мы явно выглядели как чужие. После мы поели в подходящей лавке и затем вернулись на площадку для драконов. На ней я нарисовал магический круг, и Айрисом построил замок Владыки Демонов. Будем здесь жить, пока идет празднество священного песнопения. Несмотря на то, что я получил разрешение от епископа, большую часть этажей я скрыл под землей, чтобы замок сильно не бросался в глаза. Снаружи было видно лишь первый этаж, на котором располагались главные врата. Самый нижний этаж для преподавательского состава. Насчет остальных комнат договаривайтесь сами между собой и используйте их как хотите. Я открыл главные врата, и ученики вошли внутрь замка Владыки Демонов. Хоть общественный порядок в Зиархейзии хороший, но ночью на улицах не так людно, так что из замка не ногой. Спасать я вас не стану. Но если вас-то не волнует, пожалуйста, делайте, что хотите. Предупредил я их. Я тоже прошел через главные врата. Я зашел в магический круг, установленный на первом этаже. За мной в него вошли Син, Эльтемейт и Аркана. Я влил в круг магическую силу, и мы телепортировались на самый нижний этаж. «Дальняя комната моя, остальные разбирайте как хотите». «Слушаюсь», — коротко ответил Син, и без тени сомнений направился к двери, которая была расположена напротив дальней комнаты. Находясь там, он сможет помешать врагу проникнуть в мою комнату, если вдруг на нас нападут. «Ну а я тогда займу эту!» Эльтемейт вошел в комнату, которая была дальше всех от моей. «А ты что будешь делать?» — спросил я у Арканы. Она тут же указала на дверь дальней комнаты, которая была сделана из дерева, чем сильно выбивалась из общего антуража этого замка. «Зачем ты создал эту комнату?» «Да так, шутки ради. Я создавал её, рассчитывая, что смогу что-нибудь вспомнить. Пойдем, я покажу ее тебе». Я не торопясь дошел до дальней комнаты и открыл дверь в нее. Изнутри тоже отделана деревом и была не очень просторной. Принадлежности, мебели, роскоши не пестрили и были достаточно заурядными. Я попытался воссоздать увиденный в том сне дом, в котором мы жили в лесу вместе с младшей сестрой. Меня вдруг осенило, что раз это были мои воспоминания, то и дом тогда я тоже создал Айрисом, и я попытался воссоздать его шутки ради, но ничто в нем меня так и не зацепило. «Он из приснившихся тебе воспоминаний?» «Этот дом похож на тот, в котором я жил с младшей сестрой». Аркана окинула дом взглядом. «Почему он кажется мне знакомым?» Она шустро подошла к двери, ведущей в отдельную комнату. «Там спальня». «Верно». «И там стоит две кровати». Аркана открыла дверь и удивленно уставилась на две стоящие рядом друг с другом кровати. «Я ведь тебе, кстати, еще не говорил, как звали мою младшую сестру». Она сильно наклонила голову и, повернув ее назад, взглянула на меня. Ее серебристые волосы мягко колыхнулись. Ее звали Аркана. Выдержав секунду молчания, она ответила: «Почему ее зовут так же, как меня?» «Кто знает? Если ты пересекалась со мной 2000 лет назад, то могла быть моей младшей сестрой». На миг лицо Арканы выразило удивление, но она сразу же обернулась обратно и вошла в спальню. Осмотрев кровать, она обернулась ко мне. «До того, как я стала безымянной богиней?» «Это лишь предположение. Впрочем, то, что оно кажется сомнительным, вполне логично. Я тоже не имею ни малейшего представления о том, что тогда произошло». Сказав это, я подошел к кровати и сел на нее. «Тем не менее, это вполне могла быть другая девочка, просто с таким же именем. Моя младшая сестра ясна прилично так отличалась от тебя по характеру». Я взглянул на погрузившуюся в глубокие раздумья Аркану. «Позволь кое-что прояснить, Аркана. Ты хочешь вернуть свои воспоминания?» «Если это тебе поможет». «Ха, это что, условия?» «Воистину, богиня!» Я лег на кровать и посмотрел в потолок. «Ты должна была отбросить собственное имя, и, возможно, так хотел отбросить еще и воспоминания. Если ты их вернешь, то далеко не факт, что снова сможешь стать безымянной богиней». «Должно быть, отказ от имени и есть мой грех. Причина, по которой даровала ему отчаяние». Она говорит о мужчине, которого не смогла спасти уже после того, как стала безымянной богиней. «Каким бы ни было мое прошлое, я не должна была забывать его. Ты бы не обрела сердце, если бы не отбросила собственное имя». «Тут ты прав. Но теперь, имея чувства, мне кажется, что я хочу вернуть имя и память. Я не должна была их забывать. Именно отсутствие эмоций позволило ей отбросить имя и память. И теперь в обмен на обретенные чувства она ищет утраченные ими воспоминания. Не все и всегда получается, как тебе хочется, не так ли? Ты показала мне, что способ вернуть божественное имя и воспоминания, при этом не лишившись чувств, возможно, есть. Я уверена в этом. Я продолжу спасать людей, и думаю, это и станет моим искуплением. Если ты собралась с духом, это уже хорошо. Аркана подошла ко мне и села на кровать. Колеблющиеся воспоминания сплетают сны и всплывают на поверхности воды. Что это значит? Если я была твоей сестрой, то, наложив наши с тобой сны друг на друга, возможно, нам удастся вернуть яркие воспоминания. Понятно. Нагрузка на тебя увеличится. Без разницы. Если ты вернёт воспоминания, то попробовать можно. Спасибо. Аркана села коленками на мое тело и легонько положила руку на мою грудь. После чего положила свой лоб на мой, на ее теле появился магический круг. Надетая на ней одежда засияла и постепенно исчезла. В этот миг дверь в комнату с грохотом распахнулась. «А ну стоять!» Аркана обернулась и увидела Сашу с Мишей. «У меня появилось дурное предчувствие. Вот ей пришло, распутная богиня. И пока я здесь, можешь забыть о подобных непристойностях». «Это необходимо, чтобы вернуть воспоминания демоница. Здесь нет никакого распутства и непристойности, а лишь святость и непорочность». «Я в курсе, но Анос бы сказал. Решила, что нам нужно спать вместе, чтобы вернуть воспоминания? Уж это я тебе гарантирую!» — таратурила Саша с покрасневшим лицом. «Ну, вполне мог бы, но если применить заклинание ненадлежащим ему образом, снизится степень его точности и в разы вырастет расход магической силы. Пытаться проворачивать это без сна – бессмысленно». Услышав мои слова, Саша замолчала. «Но не делай ты такое лицо. Я не из тех, кто не прислушивается к советам подчиненных. Если есть какая-то проблема, можешь просто сказать мне, какая». «Проблема в том, что…» Саша потупилась. «Мне это не по душе», — сказала она так, будто выдавливала из себя этот тоненький голосок с покрасневшим лицом. «Почему?» И пока Саша от растерянности не знала, что сказать, на помощь пришла Миша. «Саша волнуется за тебя. Боится, что Аркана что-нибудь со мной сделает?» Миша отрицательно покачала головой. «Аркана хорошая девочка, но Саше от этого не легче». «Ну, это можно понять. Для подчиненных, естественно, думать о том, что с их господином может что-то случиться, даже если вероятность этого 1 на 1 000 000. Тогда ты как раз вовремя. Сможете за компанию со мной взглянуть на прошлое, которое будет показывать бог-хранитель снов?» «Что, прости?» Саша ошеломленно уставилась на меня. «Если ты волнуешься за меня, то будь рядом и приглядывай за мной. Заодно можешь и на сон посмотреть. Когда начнет происходить нечто подозрительное, вы сможете заметить это, прикоснувшись напрямую к порядку бога-хранителя сна». «Но нам же придется, — неуверенно сказала Саша и посмотрела на меня, пытаясь угадать мои намерения. «Спать вместе?» — спросила Миша. «С этим никаких проблем не будет». «Никаких проблем не будет? Ты недовольна?» «Нет, но…» Саша опустила свое покрасневшее лицо. «Тогда иди сюда. Мне тоже будет спокойнее от мысли о том, что ты рядом». «Правда?» «Да». «Вот как. Точно. Теперь мне все ясно». Будто собравшись с мыслями, Саша кивнула. «Раз ты так говоришь, то ничего не попишешь». Саша неуклюже подошла к кровати. Миша засеменила за ней. «Ну и что надо делать?» «Ложитесь по обе стороны от Аноса», — сказала Аркана. Миша сделала, как было сказано, села на кровать и легла слева от меня. Саша подошла ко мне справа и, будучи жутко напряженной, легла на кровать. Миша повернулась ко мне и мягко улыбнулась. «Что? Мы как семья. Думаешь?» «Ага». Аркана снова положила свой лоб на мой и заговорила. «Нет различий и границ». Аркана нарисовала на всех нас магический круг. Нашу одежду окутал свет. «Погоди, эй, ты нас что, раздеваешь?» «Отключай антимагию, и я просто уберу одежду в ваше заклинание-хранилищ». «Да не в этом дело! Где одеяло? Можно хотя бы им прикрыться!» Аркана кивнула. «Снег теплой постели обратится». Парящие снежные луноцветы заставили одеяло под нами засиять и превратиться в тонкий кусок ткани, который накрыл нас. Магия Арканы тут же активировалась и одновременно с ярким сиянием полностью оголила нас. Миша моргнула, и освещение в комнате пропало. Теперь комнату освещала лишь маленькая висевшая на стене лампа, зажжённая её магией. Я посмотрел Мише в лицо, и она тихонько прошептала мне: «Не смотри». Она смущалась, что было достаточно редким для невозмутимой Миши явлением. «Ладно». Я взглянул на сидящую на мне сверху Аркану, однако Миша продолжала лежать на боку и пристально смотреть на меня. Саша же, будучи напряжённой, отвернулась. «Демоница», — окликнула Аркана Сашу. «Чего тебе?» «Расслабься, иначе не сможешь погрузиться в сон». «Но что я должна для этого сделать? Что-то такое?» Саша пыталась быть естественной, но чем старательнее она пыталась это сделать, тем сильнее напрягалось и сковывалось её тело. «Не напрягайся так сильно». Протянув руку, я схватил Сашу за голову и не спеша повернул её к себе. «Ка... ну... а...» «Посмотри мне в глаза». Она обратила на меня свой взгляд. «Вот... а... ты ведь пришла ради меня». Саша кивнула. «Мне это очень приятно, но не нужно так напрягаться. Просто будь такой же, как всегда. С тобой всё равно ничего не случится. Это всего лишь сон о былых временах». «Ага». В ответ на мои слова Саша плотно прижалась лбом к моему телу, словно пытаясь защитить меня. Она всё ещё была немного скована, но сейчас большая часть той напряжённости ушла. «Теперь можем начинать?» Аркана кивнула и снова положила свой лоб на мой. «Ночь придёт, в сон вас пригласит, и колеблющиеся воспоминания, сплетая сны, всплывут на поверхности воды. Наши тела охватил тусклый прозрачный свет. Стоило нам верить в себя завлекающей сонливости, как сознание шустро унеслось вдаль».